Я сейчас снова расставлю фигуры. А ты отвернись. И поникни так истомленно, как безлистая лилия в ленте. Тебе со мной скучно. Ты находишь меня осмически омерзительным. Иными словами, ты считаешь меня смердящим, как наивонючейшее из вонючек. Но прежде чем отвернуться, ответь мне на один вопрос. Какой? Как долго, по-твоему, ты здесь пробыл? Ну, какой сейчас год, я не знаю. Но что-то около... Нет, не знаю, 3 года? 4? 10, друг мой Томас. В следующем месяце исполнится 10 лет. Что? Не так громко. Держи глаза долу. Сегодня, милостью Божией, 18 июня 1990 года. Но не может же... Не может же быть так много. Тогда выходит, что мне 27. Это невозможно. Сожалею, что именно мне приходится говорить тебе это, Томас. Но выглядишь ты лет на 30, а то и 47. На висках у тебя седина. Да и выражение глаз далеко не юное. Так, стоп. Он опять ест нас глазами. Отвернись и смотри в сторону. Мартин с подлой саркастической улыбочкой на физиономии приближался к Неду. Быстро сыграли. Не умеешь шахматы? Позволяешь сумасшедшему старику бить тебя? Нед покачал головой, указал на Бэйба. От него пахнет. Ты приходить играть и говорить с Бэйбом каждый день. Каждый день. На час дольше. Вам обоим на пользу. Но не но, не но. Ты жаловаться, и я делать вас вместе все время. Может, поселить вас вдвоем? Тебе нравится делить комнату с вонючим стариком? Нет, — гневно ответил Нед, — не нравится. И ты не имеешь права меня заставлять. В следующие 2 месяца Нед возвращался к себе в комнату со спрятанными на теле листочками бумаги. На них было расписано все, что Бэйб знал о теории шахмат: атаки, защиты, гамбиты, комбинации и используемые в эндшпиле стратегии. Курс обучения Неда начался с партий, сыгранных Филлидором и Морфи, шедевров века романтиков, с партий, которые, подобно живописным полотнам, носили собственные имена, такие как «Вечно зеленая», «Два герцога» и «Бессмертная». От них Нед перешел к эпохе Стейница и современному стилю, затем к изучению так называемой сверхсовременной позиционной теории, от которой голова у него пошла кругом. Далее последовало введение в дебюты и контрдебюты, язык которых вызывал у Неда приступы смешливости. Каро-кан и королевская индийская, сицилийская и французская защиты, Джооко-пиано и Рюи-Лопец, вариант дракона, Тартаковер и Немцович, отказной королевский гамбит и королевский гамбит принятый, атака маршала, связка маруши, отравленная пешка. Мы не подружимся, пока не сможем вместе играть в шахматы. В тебе есть качество приличного игрока, они есть во всяком. Все дело лишь в памяти и в нежелании относиться к себе как к молокососу. Если человек умеет читать и писать, значит, ему по плечу и шахматы. Неду хотелось расспросить Бэйба о столь многом, но любые вопросы, задаваемые поверх доски, Бэйбом отвергались. Шахматы, паренек. Впери свое недреманное око в доску и давай играть. Твой ход, да не забудь о задней линии. В первую же неделю доктор Мало зашел в солнечную комнату и отправил Бэйба прогуляться по лужайке. «Я хочу поговорить с моим другом Томасом. Фигур я трогать не стану», — заверил он Бэйба. И тот удалился, шаркая и бормоча в бороду ругательства. «Ну, как тебе здесь нравится, Томас?» «Немного непривычно», — неуверенно ответил Нед. «Он очень странный человек. К тому же я и половина того, что он говорит, не понимаю. Он бывает очень груб. Но если я не разговариваю слишком много, то, похоже, против моего присутствия не возражает». «А скажи-ка, с кем-нибудь еще из пациентов ты беседовал?» «Да попытался пару раз», — ответил Нед. «Только я не знаю, кто из них владеет английским. Вчера огорчил вон того мужчину, сел с ним рядом в кресло, а он обругал меня по-английски. Да, этот доктор Майклс очень несчастный человек. Боюсь, от него тебе никакого толка добиться не удастся. Неуравновешен, но не опасен. Я рад, Томас, что ты оказался способным бывать здесь. А Бэйб мне...» Доктор Малло окинул доску взглядом, который Нед инстинктивно определил как решительно ни аза несмыслящий. «Бэйб не проявлял любопытства к тебе? Не перегружал твой мозг вопросами? Он меня вообще ни о чем не спрашивает, — разочарованным тоном ответил Нед. Только собираюсь ли я ходить, да почему дергаю коленями под столом? А, видишь ли, я интересуюсь этим по одной лишь причине. Крайне важно, чтобы тебя не подтолкнули опять к прежним фантазиям. Если кто-нибудь начнет расспрашивать, кто ты и какова природа твоей болезни, так ведь я не знаю, что им ответить, доктор. Ну, скажу, что зовут меня Томасом, что я выздоравливаю. Мне не хочется говорить о себе. И правильно. А в шахматы Бэйб хорошо играет? Нед пожал плечами. Думаю, что нет. Будь ты повнимательнее, ты поставил бы ему мат в 4 хода. Доктор Мало встал и, удовлетворенно кивнув, удалился. Мат в 4 хода, клянусь моей задницей и задницами всех, кто их здесь отсиживает, — шепотком прошипел Бэйб, когда Нед передал ему этот разговор. Сколько же в нем дерьма, лживости и фальши! Если не уберешь пешку аш, так сам же мат и получишь, причем в 1 ход, о 4 не мечтай.